Владимир Березин. Советский и российский диктор, актер, тележурналист, теле- и радиоведущий. В свою первую поездку за рубеж я отправился в середине 80-х. Мне дали путевку в награду за активную общественную деятельность. Я был молодым телевизионным диктором в Свердловске, одним из первых стал работать на сцене. У публики появился ко мне интерес. Заметили меня и на уровне руководителей региона, в числе которых была Наина Иосифовна Ельцина, супруга Бориса Николаевича. Меня выбрали основным ведущим всех главных праздников в году. День рождения Владимира Ильича Ленина. Торжественное заседание, посвященное 75-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Или, к примеру, День города Свердловска. В те времена, где-то в середине 80-х, поехать за границу было «не купил, поехал». В какой-то момент я достиг, как теперь говорят, такой медийности, что меня попросту спросили: «А вы были за границей?» «За границей. Кто меня туда пустит?» Надо было получить загранпаспорт и выкупить путевку. И мне сказали: «О, давай, чтобы это было бесплатно, ты поедешь руководителем группы в Румынию, Болгарию, Югославию и Венгрию». Обычно надо было сначала съездить в Болгарию, потом выпускали уже подальше. А тут меня выпустили в круиз по Дунаю, в программе были и социалистические, и капиталистические страны. Пароход заходил в несколько портов. Я хорошо это запомнил, потому что привез оттуда то, на что хватило денег – фен для волос. Это была такая трубка, кажется, даже без насадки, которой мы пользуемся сейчас, чтобы сформировать укладку. В то время в СССР фенов не было даже как понятия, их просто не продавали. А мне он был очень нужен, чтобы делать укладку для работы. Жена сказала: «Бери, я заодно тоже буду сушить волосы». Нам давали на обмен 30 рублей, выбирай любую страну. Что можно было купить? Я разделил эту сумму на Югославию и Венгрию по 15 рублей. Фен ровно столько и стоил. Еще купил какие-то маленькие конфеты жене, а дочери – переводные картинки. Денег на одежду дикторам у нас не выделяли. На ЦТ мужчинам раз в 2 года позволяли шить костюмы или покупать где-то в секции ЦУМа. Примечание. ЦТ – Центральное телевидение СССР. Конец примечания. Девушкам шили чаще. Это был в своем роде Голливуд телевидения. В провинции такого не было. Но нужно было хотя бы раз в несколько лет покупать костюм. Он стоил 150 рублей, целая месячная зарплата какого-нибудь начинающего диктора. Я получал 170. Казалось бы, должно было остаться еще 20 рублей. Но я покупал костюмы за 200-250. Дело в том, что моя жена отнесла в ломбард мамино наследство. Заложила безвозвратно золотое кольцо. Я шел, где-то что-то покупал, искал на барахолке, а где еще его возьмешь, если нужен действительно качественный костюм? Чтобы купить себе какую-то стоящую вещь, не как у других и быстро, нужно было поехать на барахолку, что мы и делали. Помните, в стране ничего нет, но в холодильниках есть все. Это закон. В стране ничего нет, но люди одеваются, тратят деньги, покупают, перекупают, возят какие-то вещи из-за границы, продают дороже, чтобы как-то их окупить, и так далее. Я каким-то образом записался на прием к директору Центрального универмага города Свердловска, и он меня принял. Я принес письмо от руководства телевидения, что нам нужно покупать вещи. Потому что если бы я покупал и перепродавал, можно было схлопотать какую-нибудь статью за то, что делаешь это в спекулятивных целях и так далее. Запросто. А тут нас прикрепили к магазину как телевизионщиков. И мы приезжали втихаря один раз весной, летом, осенью и зимой. Ходили в какие-то подсобки, нам приносили костюмы, мы смотрели, что-то забирали, потом подгоняли под себя в ателье. Затем мы с директором универмага подружились, и я, когда уезжал в Москву, пошел попрощаться и поблагодарить. Он говорит: «Приходи завтра, я тебе кое-что с собой дам. Надо же как-то устраиваться». Я говорю: «Хорошо». Пришел. А Михаил Дмитриевич, так звали директора, вывалил мне на стол 4 дубленки. «Михаил Дмитриевич, у меня нет таких денег». «Да ладно, бери так. Это тебе от Свердловска. За то, что радовал нас здесь 10 лет. Что-то оставишь себе, а остальное продай». Мне такое даже в голову не приходило. Это 81-й год. А еще он мне подарил роликовые коньки. Мои размеры там знали, ведь я покупал в этих отделах одежду и обувь много лет. Спрашиваю: «А что это?» Он говорит: «Это сейчас модно очень. Отдашь в комиссионку». Ну, я, правда, не отдал, они у меня долго лежали, и кому-то подарил. Это уже было в 1991-м, они дорого стоили. Это потом их стало много. Помню свой костюм песочного цвета, югославскую тройку. Он был дорогой и стоил своих денег. Служил мне лет 5, а может и 7, учитывая, что я работал в нем на сцене и на съемках концертных программ. Кстати, у режиссеров этих обкомовских концертов всегда были комментарии: «А что это у вас светлый костюм? Надо бы что-то строгое, темненькое». Еще пеняли на югославские бордовые туфли. Я их купил в магазине на Ленинском. Отстоял спираль очереди. Других там тогда просто не было. Выбросили туфли такого цвета. «Посмотри, в каких он туфлях», — оскорбительно говорил режиссер. А это был, кстати, брат Александра Демьяненко. Он работал директором филармонии, которая организовывала такие концерты. Он плохо видел, и все ему не нравилось. Все, что касалось приобретения одежды, парфюмерии или стильной обуви, это всегда было или с рук, или кто-то принес, а еще таким занималась наша парикмахерша. Я выбил ставку парикмахера, когда стал старшим диктором. В моем подчинении было 12 человек. В нашей профессии важно быть известным и любимым, тогда у тебя больше прав. Можно было попросить какие-то вещи у друзей. Скажем, одалживаешь галстук и обещаешь сказать, когда эфир, чтобы человек посмотрел и узнал свой галстук. У меня в комсомоле были друзья, фарцовщики, как теперь понятно. Поедут в какую-нибудь комсомольскую поездку, привозят оттуда галстуки, а я одалживаю. У нас в стране большого разнообразия цветов не было. Многие дикторы становились иконами стиля. Они разбирались в одежде, консультировались, понимали уровень требований под каждый формат. Сейчас, когда на каком-нибудь канале ведущая новостей работает в кадре с голыми руками и разрезом, это неуместно, а потому очень печально. Ведь есть закон жанра. Его составляют определенные требования и рамки. Я начинал свою карьеру в «Орле». Тогда все было тарифицировано, и мне дали 3-ю категорию диктора. На радио и телевидении дикторов было всего 4. Девушки все думали, как купить какую-то одежду. Неужели придется тратить свои на эфирный гардероб? А он ведь только для работы. Я пошел к главной бухгалтерше. Зашел в кабинет. Она ест гречневую кашу с мясом, запах на весь кабинет. Объясняю ей, в чем дело. «Зачем вам это?» — спросила она. Я говорю: «Да не мне, девочкам. Люди же смотрят телевизор, им нужно видеть красивое». «Зачем?» — удивилась бухгалтерша. «Люди приходят домой с работы уставшие, включают телевизор. И вот муж смотрит на дикторшу, потом смотрит на жену, которая работает на заводе и не похожа на телеведущую, и думает: зачем она мне?» Поэтому дикторы должны быть одеты так, чтобы не привлекать внимание один раз и на всю жизнь. Вот такая философия. Она уравновешивала зрителя и диктора. Главный режиссер местного телевидения сказала мне, что диктор из меня не получится, нет таланта. Подумайте о смене профессии. Я был ранен в самое сердце, но как же благодарен ей по сей день. Долгие годы отправлял ей цветы. Много позже, когда работал уже в статусе ведущего на федеральных каналах, она говорила, что именно она дала мне дорогу в жизнь, сказав, что нужно куда-то там поехать и расти. Что она сказала мне на самом деле? «Из вас не получится диктора. Я тогда ответил, что диктор Орловского телевидения из меня не получится точно, а вот главный диктор телевидения России — вполне. Барахолки по всей стране выглядели примерно одинаково — ряды стоящих и ряды ходящих. Потоки людей идут навстречу друг другу. Фарцовщики ходили с намеками, можно было отойти и договориться. Все барахолки мира похожи друг на друга. Однажды еще в Орле я попытался стать участником процесса и продать полиэтиленовые пакеты «Мальборо». Брат моей жены учился в Москве. Там первый медицинский институт, поляки, югославы. Они привозили сюда на фарцовку товар. Брат привез пакеты по 3 рубля, может, купил их по рублю, и сказал мне: «Иди продай 10 пакетов, ну что ты сидишь? Продавай по 3,50, 3 рубля мне, а 50 копеек твои». Я как представил, что продам 10 пакетов, и у меня будет 5 рублей. Это же неделю можно спокойно жить. Уже есть маленький ребенок, можно себе что-нибудь купить. И вот я пошел, иду и торгую. Ко мне подходит какая-то женщина и говорит: «Почем?» Я говорю: 3,50. Она говорит: «И вы туда же». «В смысле? Вы тоже фарцуете, да? Вы же диктор Орловского телевидения. Как вам не стыдно?» И у меня сразу страх, разочарование, стыд. Все вместе. Но больше страх, потому что если только она напишет на меня, что я фарцую, то уволят с работы сразу, даже не заявляя, что у меня нет таланта. Просто выгнали бы, а может, еще и дело завели бы за фарцовку. Нельзя не сказать про джинсы Леви Страус. Левайс мы не произносили. Они стоили 160, 170, а какие-то и 190 рублей. Вначале мы купили джинсы жене, а потом в долг купили мне. Жене достались джинсы на размер меньше, но тогда был способ. Если джинсы маловаты, нужно сунуть их в горячую воду, надеть мокрые на себя, и они должны на тебе высохнуть, как бы сесть по тебе. Моя жена так и носила по фигурке. 150 рублей нельзя было не взять. В Москву я приезжал на повышение квалификации. На профсоюзной работал югославский магазин «Едран». Я там стоял в очереди, купил жене туфли на шпильке. Еще были магазин «Будапешт» в Кузьминках и «Белград» где-то на юге. И потом существовали же комиссионки, в которых тоже нужно было иметь блат. В разных республиках были инвалютные магазины под разными названиями. Но в Москве были «Березки». У меня чеков не было. Видимо, достаточно напуган был ситуацией на барахолке в городе Орле. Примечание. Чеки, боны, сертификаты Внешпосылторга и ВТБ. Это параллельная или промежуточная валюта использовалась в сети магазинов «Березка». Конец примечания. Мы покупали у тех, кто покупал в «Березке». Они доставали чеки, заходили и выбирали, а после продавали чуть ли не рядом с магазином. Покупать напрямую в «Березке» все-таки было опасно. Подходишь к кассе, а тут появляется сотрудник КГБ и говорит: «Давайте разбираться, откуда у вас чеки. И ты докажи, что был за границей, и тебе заплатили этими чеками, а если нет?» Подарить чеки было нельзя. Можно было подарить вещь. Так и работала фарцовка. Таков был закон. Люди за это сидели. Теперь половина фарцовщиков – олигархи. Они же имели надбавку на вещи 100%, а то и 200%. Однажды я купил у фарцовщиков в Свердловске куртку-варенку. Она стоила 300 рублей, 2 зарплаты. Жене досталась югославская дубленка. А еще мы купили туалетную воду «One Man Show». Она раньше стоила рублей 10, наверное, а сейчас, кажется, стоит около 2000. Там есть такая нота, которая однажды меня просто спасла во время съемок. Ведь прежде было как? Репетируешь полдня, а потом переоденешься, и начинается концерт. И я был без сил. Один из коллег-исполнителей в гримерке достал One Man Show, капнул чуть-чуть. Я сразу проснулся, говорю: «Валер, а что это у тебя такое? Какой одеколон?» Он говорит: «Ну, это вот вода туалетная». «Это женская?» Он говорит, «Нет, настоящая, мужская, полынная, горечь такая». Говорит, «На тебе». И вот, ароматерапия. Как будто 20 минут поспал. С духами связаны отдельные истории. Помню, как в 1981-м приехал из Орла в Свердловск. Мне заплатили какие-то подъемные, и первое, что я купил в центральном универмаге, это духи Мажи Нуар в подарок жене. Они стоили, кажется, 12,50. Это было очень дорого. Жена пользовалась Клима. Примечание. Духи Мажи Нуар и Клима французской фирмы Ланком. Конец примечания. Их можно было купить только в Москве. А зачем люди ехали в Москву? Перед возвращением домой можно было купить колбасу, но только перед отъездом, чтобы она не пропала. Варено-копченая или сырокопченая стоила довольно дорого. Можно было и вареную. Ну, что выбросят? Почему люди специально ехали в какой-нибудь универмаг Белград? Потому что каждый день что-то выбрасывали. И берешь не потому, что тебе это нужно, а потому что выбросили, и ты думаешь, возьму, еще пригодится. Такая отметина в сознании. Я сегодня даже не могу сказать, правда ли, что у нас вообще ничего не было. Было. Но у нас не было так, как когда я впервые поехал в Будапешт, и меня поразил в фойе запах, табачный дым с ментолом. Там никто не курил Беломор. И еще впечатлила витрина продовольственного. Я глянул, а там нарезочки какие-то. Я не стал это привозить. Правда, купил конфеты в коробочке. Они тоже были редкостью. У меня была поклонница. Она вообще благоволила ко многим артистам в Свердловске. Она была директором хлебного магазина номер один на центральной улице Ленина. В хлебном магазине можно было купить все, по-моему, кроме машины. Хотя, если постараться, можно было купить и ее. Она жизнь этому посвятила. У нее никого не было. Я вспоминаю, как в середине 80-х приезжали мои коллеги Ангелина Вовк, Александр Масляков. Я его спросил, что нужно. Он говорит, а что можно? Я говорю, ну, можно многое. И он заказал книги, чуть ли не Мариса Дрюона. Моя директор хлебного, когда узнала, что это для Маслякова, позвонила куда-то в Нижний Тагил и мне сказала, денег не нужно, скажи, что подарок. Книгу привезли оттуда. Я передал ее Александру Васильевичу. Он спросил, откуда? Я говорю, у нас есть такой город Нижний Тагил. А он говорит, я этот город хорошо знаю. Он там сидел, когда его арестовывали. Из самого прекрасного, что было в то время, человеческие отношения и фундаментальная искренность. Все были вписаны в одну систему, и всегда можно было что-то достать. Я помогал людям добывать все, от унитазов до золотых колец, и никогда ничего за это не брал. Разумеется, были и предприимчивые люди, которые делали из этого бизнес. Каждый устраивает свою жизнь, как умеет. А я, с одной стороны, был напуган общественным мнением, что меня осудят за продажу пакетов Мальборо. А с другой... просто помогал от души, потому что я человек такого склада. Подтверждал свой статус человека, который может. Тогда так было принято. Ты помогаешь мне, а я потом помогу тебе. Схема понятийных долгов, необходимых для выживания. Так было принято. У тебя есть кто-нибудь в филармонии? Нужны приглашения. Билетов-то было не достать, именно поэтому на первых рядах сидела вся торговля. Товароведы, завскладами и так далее. В Москве у меня была длинная и сложная история с пропиской. Мы продали свою квартиру в Свердловске и купили двухкомнатную в Хрущевке на первом этаже в Кузьминках со стороны парка на улице Юных Ленинцев. Сейчас эти дома уже сносят. Прописку там я получил благодаря удивительной случайности. Однажды, после одного из концертов на Международном детском фестивале, куда приезжали Ангелина Вовк и Ирина Понаровская, ко мне подошла женщина. Познакомилась, сказала, что она тоже из Свердловска, что теперь живет в Москве, дала телефон. Раньше так было. Люди ездили друг к другу просто так. Когда пришла пора делать прописку, я прикинул все варианты и понял, что их попросту нет. но позвонил своей новой знакомой, и она прописала нас к себе в квартиру просто так, без денег. Представляете? Если бы не случайная, по сути, встреча, моя жизнь сложилась бы абсолютно иначе. Таковы были тогда человеческие отношения. Конечно, все было не так просто. Нужно было заключать фиктивный брак. Тогда это тоже было принято. Чтобы прописаться или совершить сделку по купле-продаже, люди женились. Многие брали за это деньги. Помню последний вечер перед поездкой в Москву. Утром самолет. Меня позвали работать комментатором программы «Время» на центральном телевидении СССР. А я не спал. Я плакал. Мне было так хреново. Закрывал глаза и представлял, что иду по улицам своего города, от площади с Лениным до Уральского политехнического института. Шел и вспоминал, где какие магазины, какие двери могу открыть. И думал о том, что могу любую, и везде мне будут рады, всюду помогут. В Свердловске я жил и работал 10 лет. Я из Орла, но именно Свердловск подарил мне возможности. Здесь меня уважали, а потом полюбили. Уже в Москве вел программу «Время» не на европейскую часть, а на орбиту. Это то, что идет в 20:30, на Урал и Свердловское ТВ в том числе. Я уехал любимым и своим. И в каком-то смысле, благодаря этой трансляции, так и остался с телезрителями.